«Я?» — искренне удивился я. «О чем ты?» «Мой брат пал жертвой собственной небрежности и глупости. Он, как и ты, хотел получить от жизни все. Я решил расплатиться моей душой за услуги демона. Не знаю, что там у него пошло не так, но только в итоге погиб он сам». «И ты, конечно, совершенно не виноват в его смерти», — с ядовитыми интонациями протянул мужчина. «Я был испуганным 15-летним пареньком, которого предал единственный и самый близкий на тот момент человек», — сухо ответил я. «Мерар связал меня так, что я не мог и пошевелиться. Каким образом я мог бы убить его?» «Тем не менее, ты тут, а он в мире мертвых», — лукаво усмехнулся Радик. «Более того, демон, посланный за тобой, не вернулся к своему господину. Как такое могло получиться?» «Без понятия», — буркнул я. «Я о данном обстоятельстве узнал только сегодня, и то не склонен этому верить. Чушь какая-то. Человек не способен убить демона». «Это ты будешь темному богу рассказывать», — препротивно хихикнул Радик. «Представляю, как он ждет твоего визита. Коли согласился на все мои требования, едва узнал, что именно я ему преподнесу в дар». Я крепко сжал набалдашник посоха. Кажется, наш милый междусобойчик приближается к логическому окончанию. «А ты никогда не думал, что ошибаешься в своих расчетах?» Я облизнул пересохшие от волнения губы. «Что, если я никак не причастен к исчезновению демона, посланного за моей душой? Ну, сам подумай, ни один смертный не в силах побороть слугу темного бога в одиночку. Это просто немыслимо». «Прости, но меня не интересует, ты ли на самом деле убил демона, или тебе кто-то помог?» Равнодушно пожал плечами Радик. «В данном случае мое дело маленькое. Я передаю твою душу темному богу и получаю обещанную власть. Что будет дальше, меня не волнует». «Я не понимаю одну вещь», — задумчиво протянул я. «Зачем демон при нашей первой встрече повелел мне убираться из дома? А вдруг бы я послушался его и бежал отсюда со всей скоростью, на которую способен?» «Не притворяйся слабее и трусливее, чем ты есть на самом деле», — усмехнулся Радик. «Наследники рода Сурина печально знамениты своим феноменальным упрямством и настойчивостью. Кроме того, кодекс поведения некроманта, который ты так прилежно блюдешь, прямо запрещает оставлять человека, пусть и даже постороннего, в смертельной опасности, если в твоих силах помочь ему. А я был уверен, что тебе обязательно понравится моя дочь, ее молодость, наивность и страх перед неведомым. Словом, с этой стороны ничего не грозило. К тому же, на всякий случай, я следил за твоими перемещениями по дому и не дал бы тебе сбежать. Мне просто хотелось как можно сильнее заинтересовать тебя этим делом, прекрасно понимая, какой будет твоя реакция. Иногда чрезвычайно невыгодно быть великодушным простаком». Я ничего не сказал в ответ на столь своеобразную похвалу. В самом деле, не рассказывать же о том, что и думать не думал ни о каком кодексе. Напротив, собирался бежать из дома, сломя голову. И лишь благодаря чистой случайности остался здесь. В который раз убедился, что не надо было призывать северянина. «Почему ты сначала обещал демону душу Таши?» Задал я последний, интересующий меня вопрос. «Боялся, что я не клюну на твою наживку?» «Я предпочитаю учитывать все варианты развития ситуации, даже самые неприятные», — подтвердил мои слова Радик. «Ты вполне мог отправить мою дочь во свояси, не поверив ее россказням о покушениях. Демон не соглашался на гипотетическую добычу, которая, возможно, достанется ему в будущем. Он требовал настоящую жертву из плоти и крови прямо сейчас. Я пообещал ему это. А почему бы и нет? Таша должна была умереть при любом раскладе. Согласился бы ты играть роль ее телохранителя или нет? Очень жаль, но этого не избежать. Она получила слишком много силы, предназначенной мне. Таша тихонечко всхлипнула. Понимаю, как ей должно быть неприятно слышать жестокие рассуждения собственного отца. Но ничего не поделаешь. Я уже предупреждал, что черное колдовство до неузнаваемости меняет человека, который случайно или намеренно решил следовать по пути зла. «Значит, ты намерен довести дело до конца», — утвердительно протянул я, внутренне сжимаясь в один тугой комок. «Согласно моим ощущениям, вот-вот наступит полночь. Интересно, почему Радик не спешит?» «А зачем мне спешить?» — без труда отгадал причину моего волнения мужчина. «Через пару минут сюда явится демон. Он все сделает за меня». «Сделает что?» — отрывисто спросил я. «Насколько я понял, тебе необходимо, чтобы я по доброй воле принес Сташу в жертву. Но мне тяжело представить, как ты добьешься этого». — Повторяю, — медленно, размеренно произнес Радик, глядя куда-то в сторону и словно прислушиваясь к чему-то. — Я ничего делать не буду. По условиям сделки ты сам примешь сторону темного бога, безо всякого принуждения. Я запрокинул голову и от души расхохотался. Таша от неожиданности подпрыгнула на месте и укоризненно покосилась на меня, будто говоря, ну и время ты выбрал для веселья. Но я ничего с собой поделать не мог. «Смейся, смейся», — благодушно сказал Радик, «пока еще способен на человеческие эмоции». Приступ моего безудержного веселья, более напоминающий нервную истерику, прекратился так же внезапно, как и начался. По странному стечению обстоятельств, это совпало с первым ударом часов, стоящих в холле. Удивительное дело, я практически не обращал на них внимания днем, но сейчас, в ночной тишине, звук показался особенно громким. От каждого удара внутренности в моем животе болезненно скручивались в один тугой жгут. От напряжения хотелось закричать, чтобы хоть как-то прервать нескончаемый безжалостный бой часов. Дыхание легким облачком белого пара седало на воротник моей рубашки. Холодно! Как же холодно! Как в ту ночь, когда я осилился освободиться от пут, привязанный напротив зеркала любящим братом. Неожиданно все закончилось. Часы напоследок издали душераздирающий стон и замолкли. Наступила полночь.